не обычай в сибирских краях, где путника темная ночь настигает, в пустыне или в горах, и в таежных лесах. Он всюду костер на ночлег разжигает, в пустыне или в горах, и в таежных лесах. Он всюду костер на ночлег разжигает. Когда же он дальше пускается в путь, костер поутру на заре оставляет, костер еще долго хранит его труд, холодную почву вокруг согревая. Ты отправляешься в путь, в Содом ли идешь или в рай ханаанский, где б ни был ты, друг, никогда не забудь священный обычай и долг христианский, где б ни был ты, друг, никогда не забудь священный обычай и долг христианский. О дивном Иисусе всем людям скажи, святую любовь проповедывай делом, в сердцах ее жарким костром разожги, чтоб пламя святое и душу согрело. Черствой холодной груди пробудится вера и радость спасенья, будь верен обычаю, дальше иди туда, где не знают еще о спасенье, будь верен обычаю, дальше иди туда, где не знают еще о спасенье.